Как только весна позволила ему покинуть Гершталь, Карл подошел к Миндену и опустошил всю область между Везером и Эльбой, в то время как его союзники-адабриты громили Нордальбингию. К концу года король имел возможность вернуться, ведя за собой более 1500 пленных, обреченных на казнь или рабство, ибо, по утверждению летописи, то были наиболее неверные из саксов. Последней кампанией в этой войне иногда считают поход 799 года, который Карл осуществил вместе со своими сыновьями. Сам он в этом походе не проявил большой активности. Проведя генеральный сейм в Липпегаме, он остановился в Падерборне, откуда направил Карла Юного для завершения баталий в Нордальбингии. Затем, по возвращении сына, повернул к одной земле в сопровождении множества саксов с женами и детьми, которых распределил во Франции, разделив между своими епископами, аббатами, графами и прочими вассалами. По утверждению позднего источника, Карл будто бы на исходе войны собрал в Зальце саксонскую знать и заключил с ней вечный мир. В такое трудно поверить. Сопротивление саксов ослабевало постепенно и сникло без всяких договоров, когда силы их были исчерпаны, непримиримые истреблены, колеблющиеся порабощены, и последний язычник получил крещение. Авары. Согласно Эйнгарду, биографу Карла Великого, на первом месте по продолжительности и трудностям после саксонской должна стоять аварская война. И правда, длившаяся более 8 лет, она осложнялась внешними обстоятельствами и заставила короля, как и в Саксонии, обратиться к помощи союзников. С аварами франки столкнулись лицом к лицу сразу после подчинения Баварии. Этот неизвестный им ранее народ поразил их как внешним видом, так и образом жизни. Поразил настолько, что в своем воображении франкский летописец смешал их с ордами Аттилы, употребляя в тексте альтернативно имена Авары и Гунны. Впрочем, это смешение не лишено смысла, поскольку авары, как и гунны, были народностью тюркского происхождения. Подобно гуннам, они вели кочевую жизнь, исповедовали язычество и сражались исключительно рассыпным конным строем. В описываемое время они осели в излучине Дуная, на территории бывшей римской провинции Панонии, простирая свои владения вплоть до Тиссы. Центром аварских поселений и их столицей был обширный укрепленный лагерь, называемый Рингом, и состоявший из нескольких концентрических кольцеобразных стен, между которыми располагались сады и строения. Здесь жил верховный правитель аваров хан или каган со своими сановниками и прочей знатью. Среди несметных сокровищ, награбленных веками у соседних народов, прежде всего у южных славян, хурутан, славянцев и хорватов. Появляясь внезапно на своих маленьких коренастых лошадках, авары врывались в дома и храмы, захватывали все, что представляло ценность, в особенности золотые и серебряные церковные сосуды, священные убранства, украшения алтарей, и нагруженные добычей также внезапно исчезали. Разумеется, прочный мир с подобным соседом для Карла был невозможен. И дело здесь не только в том, что приходилось ждать постоянных пограничных инцидентов. Главное, и король прекрасно осознавал это, авары тесно объединились с врагами франков, лангобардами, саксами и баварами. Знал он, в частности, и о тайном союзе, который заключил с ними Тассилен накануне своего падения. Не знал лишь, что совместная атака против франков была назначена на 788 год, тот самый год, когда-то Силон подвергся осуждению в Ингельгейме.